начинает понимать больше. Или ему только кажется, что больше. Часто сомнения ведут к разочарованию, порождают хаос в душе, заставляют опускать руки или, наоборот, совершать немыслимые поступки. Невеликие, незначимые, просто немыслимые. Маленький червячок способен поглотить весь внутренний мир человека, потушить глаза, заставить совершить предательство или уйти от людей. Или умереть. Или предать. Себя ли, других. Неважно. Изменить идеалам или друзьям. Изменить себе, тому, еще не знавшему о червячках сомнений. Говорят, сомнения выдают критический ум. Это так. Но еще слабость. Потому что нет в этом мире ничего более сложного, чем следовать давно сделанному выбору. Быть твердым, несгибаемым. Сохранить себе стержень, железный стержень, о который сломает зубы червяк любого размера. И поэтому лицо бабушки Осень оставалось бесстрастным, а глаза холодными. Сочувствие в голосе — единственное, что она позволила себе. Потому не стала она настаивать или силой спасать человека, которого знала и любила с момента рождения, которого считала одним из своих внучат. Бабушка Осень признавала право Григория на слабость. Из особняка Гусейнов Очкарик направился к экспертам, искренне надеясь, что громкое убийство, взятое под личный контроль генеральным прокурором, слухи об этом уже поползли, заставило суетиться обычно неторопливых криминалистов. Так и получилось. То ли ребята пришли на работу затемно, то ли вовсе не ложились спать. Но кое-каких результатов они уже добились. «Это искусство», — широко улыбнулся Николаев, пожимая Волкову руку. «О таких убийствах только в книжках писать». «Рад, что тебе понравилось», — вздохнул Федор. «Кстати, если у тебя уже есть эта книга, то я бы с удовольствием прочел последнюю страницу. Очень хочется узнать имя преступника». «Давай назовем его художником», — предложил эксперт. «Почему?» «Потому что он художник во всех смыслах». Николаев увлек Очкарика к столу, на котором горделиво высился давешний унитаз. «Во-первых, эстетика преступления». «Да уж, мочить в сортире по нынешним временам стильно». «Во-вторых, мне удалось восстановить, с купюрами, конечно, но довольно точно, окраску колышка». «Извини, что перебиваю, но какой яд использовал убийца?» «Пока неизвестно», — жизнерадостно ответил эксперт. «Но я думаю, что-нибудь из семейства Курары». «Экзотика», — пробормотал Федор. «Настоящая экзотика здесь». Николаев жестом предложил Волкову заглянуть в унитаз. «Колышек раскрашен идеально, понимаешь? Идеально! Переданы все перепады освещения. Обнаружить его при поверхностном осмотре, а вряд ли телохранитель шарил по очку руками, невозможно. Это мой вывод, и я готов под ним подписаться». Очкарик восторгов эксперта не разделял. К тому же его интересовали выводы, которые можно было сделать из выводов. Преступление готовилось заранее. Убийца наведался в казино, как следует изучил туалет, возможно, сфотографировал. В принципе, для него это было безопасно. В кабинках видеокамер нет. «И похожих кабинок нет», — уточнил Николаев. «В каждую из них свет падает по-разному. Освещение в туалете общее. И колышек, подготовленный для одной, не подойдет для другой. Штучная работа». «О свете я не подумал», — признался Федор. Эксперт улыбнулся. «В туалете 4 кабинки». «Верно. Заряжена была одна». «Ага. Получается, убийца заранее знал, что Ариф выберет именно ее?» «Получается», — согласился Николаев. «При этом преступника совершенно не волновало, что вместо Гусейна в кабинке мог оказаться посторонний человек. А ведь вероятность такого исхода весьма высока». «Может, появился маньяк?» — предположил эксперт. «Психопат-отравитель, террористическая бригада, смерть олигархам, конкурентные войны. Убийство уважаемого бизнесмена серьезно подпортит имидж казино. Версий можно выдумать огромное количество. Но только все они, даже на первый взгляд, выглядят глупыми». «На самом деле есть предположение, которое все объясняет», — медленно произнес Волков, потирая пальцами переносицу. Негромко произнес. «Не для эксперта, для себя. Если допустить, что в убийстве замешан Сардар, все сразу становится на свои места». Фантастические версии о террористах и маньяках следует отбросить и сосредоточиться на главном. Убили именно того, кого хотели — Арифа. То есть преступник установил кол именно для него. Но реализовать столь сложный план можно было только с помощью сообщника. Причем не просто сообщника, а человека, который бы лично подвел Арифа к месту казни. Человека, которому Гусейн безоговорочно доверял. Итак, наиболее очевидная версия выглядит так. Убийца находился в постоянном контакте с телохранителем. Сардар достаточно опытен, чтобы понять, когда Ариф захочет в туалет. Сообщает об этом убийце. Тот устанавливает кол, возможно, некоторое время удерживает кабинку и исчезает прямо перед тем, как Сардар приблизится к туалету. Николаев не в первый раз наблюдал подобное поведение Волкова и знал, что должен подавать реплики. Так Очкарику лучше думалось. «Сомневаюсь, чтобы Сардар находился на постоянной связи с убийцей, оставаясь на глазах у Арифа». «Значит, действительно странно», — согласился Федор. «Но если вдуматься, ничего сложного нет. Во-первых, Ариф доверял Сардару и не особо к нему приглядывался. Во-вторых, у убийцы мог быть напарник в зале, то есть третий сообщник, которому Сардар подавал условные знаки. А тот звонил убийце или предупреждал его иным образом». «Сложно», — покачал головой эксперт. «А никто не говорил, что убить Гусейна — простая задача». «Но если убийца купил столь близкого к Арифу человека, зачем придумывать экзотический план?» «Для отвода глаз. Пуля в голову — это заурядная заказуха. Мы сразу же начнем копать среди тех, кто способен оплатить работу киллеров. А палка в задницу, как ты правильно заметил, экзотика. На кого думать?» «Получается, Сардара купили?» «Получается». Волков вспомнил слова Розгина. «Есть вещи, которые не прощают даже в наши прагматичные дни. Сардар об этом прекрасно знает и не мог продаться». «Не мог?» «С другой стороны, можно допустить, что адвокату известны заказчики, и все его усилия направлены на то, чтобы отвести от них подозрения. Возможно. Но ведь Павел не маленький мальчик и хорошо понимает, что особого доверия к нему нет. Каждое слово будет проверяться и перепроверяться. Зачем защищать Сардара, когда все указывает на него?» К тому же был еще один нюанс. Час назад Очкарику позвонил генерал Сидоров и сообщил, что Сардар изъявил горячее желание пойти на службу в МВД. Попросил защиту и новое имя, обещая взамен делать что угодно и работать против кого угодно. И еще попросил не отпускать его на свободу до принятия решения. Учитывая, что Кавказ был и оставался головной болью, предложение отставного телохранителя вызвало интерес. Для таких людей работа найдется. Но Сидоров не преминул отметить, что положительный ответ Сардар получит только в том случае, если Волков докажет его непричастность к гибели Арифа. Федор достал из кармана пачку сигарет, закурил, невидяще глядя в стену. Николаев понял, что полковник погрузился в размышления, отошел к столу и занялся своими делами. Сардар. Собака, оставшаяся без хозяина. Причем злая собака, успевшая много натворить. Сардар не может не понимать, что его будут использовать в самых грязных делах, что его не будут ценить и в случае необходимости избавиться от него без жалости и колебаний. Все понимает, но идет на вербовку. Потому что хочет жить. Или этот шаг — часть плана, еще одна попытка отвести от себя подозрения. Но на что его еще могли купить, кроме как на обещание пощады? Жены у Сардара нет, детей нет, всех близких смело в Нагорном Карабахе. Нет крючочка, на который его можно подцепить. Нет. Но и другой версии, которая бы объяснила все известные факты, у Очкарика не было. Вот и получается, что убить Арифа мог только Сардар. Похоже, единственный человек в мире, который в результате смерти Гусейна терял все. «Отставить Сардара», — приказал себе Федор. «Пока отставить». Волков смял недокуренную сигарету в пепельнице, потер переносицу и обратился к эксперту. «Записи с видеокамер просмотрели?» «Ничего интересного», — махнул рукой Николаев. «Если не учитывать тот факт, что примерно за 10 минут до убийства вырубилась камера, пишущая входящих в казино людей». «Поломка искусственная?» — насторожился Федор. «Нет», — уверенно ответил эксперт. «Мы ее забрали и проверили. Все чисто, сломалась сама. Во всяком случае, очевидных следов нет. Охранники казино сказали, что камера давно барахлила, ее должны были заменить утром, но слишком поздно привезли запасную, а потом решили подождать до следующего дня.